Глава 20. Тяжелая неделя. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. Кавалерия. Это была тяжелая неделя. Отлаженный механизм жизни Шныра дал сбой. Странно, что кто-то еще продолжал нырять и возвращался с закладками. В основном это делали Даня и Влад Ганич. Люди автономные, как раз и навсегда заведенный механизм, живущие по своей изолированной программе. Алиса, щелкая секатором, возилась с утра до ночи в зеленом лабиринте, на все вопросы отзываясь фразой «Меня ничем не грузить, не хочу морщить мозг». Фреда рулила мамой, а заодно и Шныром, в тех требующих женской руки областях жизни, куда не дотягивались короткие пальцы Кузепыча. Боброк и Сухан хозяйством не занимались вообще. Боброк воспринимался как часть пегасни и оружейной комнаты, а Сухан был как убийственные мерные часы с палицей-маятником. Тик-так. Эпоха Петра Великого идет к вам. Штопочка лежала в реанимации. К ней никого не пускали, однако Родион нашел способ ее посещать. Сухан делал в пространстве прорезь и проводил Родиона сквозь нее. Телепортация могла сбить настройки медицинских приборов. Происходило это обычно ночью, когда на все отделение оставались только дежурный врач и медсестра, и они обитали где-то там, дальше по коридору, возникая лишь изредка, чтобы сделать укол или поменять опустевшую капельницу. Родион успевал спрятаться. Медсестра уходила, и он опять подолгу стоял перед кроватью Штопочки. Чаще всего Штопочка спала, и Родион не будил ее, но порой просыпалась и разговаривала с ним. Штопочка лежала слабая, бледная, неузнаваемая. Что-то в ней проступало непривычное, женское, покорное. Не верилось, что это она недавно хлопала бичом, материлась, метала в мишень саперку и кусала зверя, когда он выводил ее из себя. Когда Родион напоминал ей об этом, Штопочка слабо улыбалась. Она и сама уже не верила, что все, что было раньше, вся ее жизнь в Шныре не привиделась ей. Это был другой человек, отрешенный, стоящий на земле лишь одной ногой, а незримыми крыльями тянущийся вверх. О чем они говорили, этого нельзя пересказать. Поначалу это был случайный, нащупывающий разговор двух людей, из которых один, быть может, скоро умрет, а другой как-то будет жить дальше. «Как там зверь?» «Да ничего, стоит в дневнике. Кто-нибудь на нем ездит?» «Да кто ж к нему сунется?» Постепенно разговор терял связь с реальностью. Они почти бредили. Штопочке и Родиону чудилось, что они опять бегут по лесу или зарылись ночью в прелые листья, чтобы немного согреться. «Вот я разжег костер. Собрали, короче, дров», — хрипло произносил Родион, и Штопочка невольно оглядывалась, хотя знала, что за спиной у Родиона никакого костра нет, только длинная тень от соседнего отключенного монитора. «Наломали мы, короче, дров», — поправляла Штопочка и слабо улыбалась. «А помнишь лесных старушек?» — продолжал Родион. «Далеко от города, на раскисших грунтовках, они порой встречали невероятных людей. Несколько раз попадались крошечные старушки с маленькими личиками, с торчащими легкими волосами, похожими на одуванчик. Иногда с палками для скандинавской ходьбы, иногда без палок. Было непонятно, сколько им лет и как они забрались в такую даль. Штопочку эти старушки почему-то приводили в глубокую задумчивость. После таких встреч она всегда начинала договариваться с Родионом, что когда ей будет 90 лет, он тоже будет брать ее на дальние пробежки. И Родион ей обещал, не задумываясь, что и сам он будет не моложе, да и доживет ли. Никогда прежде Штопочка и Родион не были так близки, как сейчас в больнице. Раньше они почти и не разговаривали, только как исключение. По лесам носились обычно молча, ведьмарей выслеживали тоже молча. Разве что изредка Родион рычал какие-то команды типа «бежим, лежим, окружаем, болты взяла» или в недовольном стиле «куда бежишь, куда лежишь, как окружаешь». А Штопочка либо отвечала на эти команды ворчанием, либо просто слушалась, потому что только один Родион мог заставить ее слушаться, как ее саму слушался зверь. Пищала система на мониторе, всплескивали, ломаясь, пики кардиограммы. В руке у Штопочки торчал кран для капельницы, который не снимали, чтобы каждый раз не дырявить руку, только забинтовывали его и закрывали. По крану капельницы ползала золотая пчела. Вертелась на месте, недовольно гудела и словно требовала у Штопочки немедленно вытащить и выбросить эту дрянь. Но дрянь оставалась. Когда Родион пытался выяснить у Лихура, надолго ли Штопочка залипла в реанимации, Лихур выдавал ему непонятные медицинские ответы, цель которых, как видно, состояла в том, чтобы уклониться от простых и ясных ответов. Она будет жить. Состояние тяжелое, пока стабильное. Ей лучше. Делаем все, что в наших силах. Остальных шныров неопределенные ответы Лихура тоже не устраивали, а средние шныры так и вовсе додумались заслать в реанимацию невидимку Даню. Даня отправился в реанимацию на разведку и вернулся вечером. «Господа, взаимное встречное почтение всем, кого не видел. Не знаю уж как ночью, но днем там просто куча народу. Врачи какие-то, медсестры. Ни на ком нет, даже бахил. И все туда-сюда шастают. А я стою такой весь невидимый и даже не совсем одетый. Одна на меня налетела, всего чаем облила». «В реанимации нельзя пить чай», — твердо сказала Лена. «Можно, если он стерильный. Например, чай со спиртом или кофе с коньяком можно, а чай с малиной нельзя», — предположил Макар. «Узнал что-то?» — спросила Лена. Даня тревожно покосился на слушающего его Родиона. «Говори», — жестко сказал Родион. «Плохо там все, господа. Я доктору через плечо заглянул. У нее в карте целый медицинский роман. Они, конечно, шифруются всеми этими своими кодами и кошмарным почерком, но у меня есть мозг и интернет, короче, упрощая до дебилизма. Они понятия не имеют, что со Штопочкой делать». Даня, спохватившись, осекся. «Ну, не застревай», — мрачно сказал Родион. «Там, помимо всего прочего, еще куски ватника в рану попали. А на ватнике у Штопочки только чумных бактерий и не было. Антибиотики не справляются». «А Лихур что?» — спросил Родион. Он вспомнил, какой слабой и благостной была вчера Штопочка. Такой неузнаваемо благостной, словно уже знала что-то, чего он не знал сам. «Лихур — хирург. Он свою работу сделал», — торопливо сказал Даня. «И потом никто же не говорит, что все плохо. Современная медицина творит чудеса». Родиона захлестнули злоба и безнадежность. «Он старается, он что-то делает, он барахтается. а все бессмысленно. С ситуацией не справляется. Двушка не помогает, а ведь почти наверняка где-то есть закладка, которая смогла бы помочь Штопочке. Чувство, что он не справляется с ситуацией, для мужчины самое мучительное. Ты дергаешься, ты бьешься, а в упряжи вместе с тобой дохлые лошади. Если бы они тянули, если бы хоть немного переставляли ноги, но жизнь — это как малярийный госпиталь где-нибудь в жарких широтах. Один шевелится и носит воду, другие все лежат в лёжку и бредят. Потом и этот падает и начинает шевелиться уже какой-нибудь другой, потому что воду все же носить надо. Был уже вечер. Родион мог отправляться к Штопочке и сидеть у нее всю ночь. Если надо, просто смотреть, как она спит. Если не спит, рассказывать ей что-то, как вчера ночью. Но у него не было сейчас никаких сил. Вместо любви его наполняла ненависть. Он обнаружил вдруг, что ненавидит на свете три вещи. Гая, Делибаша и Шныр. Шныр, Делибаша и Гая. Причем он даже не мог определить, что из трех ненавидит сильнее. Опасаясь возвращения берсерков, Ирина с Сашкой перепрятали Гиелят в одно из заброшенных помещений игольного завода. Окна заложили мешками с песком, приготовили арбалеты с запасом болтов. Два небольших строения во дворе оставили намеренно незащищенными, будто о них забыли. Туда, по мнению Сашки, ведьмари полезут в первую очередь. Скорее всего, ночью или на рассвете. Ну а внутри их будут ждать ловушки, устроенные лично Улом. Ул, прежде вполне добродушный, теперь мстил за Илью, которому Гай подселил личинку. Если бы Сашке предложили выбирать, попасть в ловушку Ула или атаковать игольный завод в лоб, он выбрал бы второй вариант. Существовала, например, такая милая ловушка, называлась «Попрыгунчик». Выглядела как цепочка шариков из тополиного пуха, помещавшаяся на подоконнике. На деле же этот попрыгунчик приклеился бы ко всякому влезшему в окно берсерку, после чего прыгал бы, ускоряясь вместе с ним со скоростью примерно 100 метров в секунду. Внутри бетонного строения, разумеется. Характер у Хюльды, и без того не идеальный, испортился. Пришлось запереть ее в отдельной комнате, заложив двери в нее мешками. От удара обухом топора Хюльда оглохла на одно ухо, и, когда кто-то входил, смешно кренила голову на сторону. Рина надеялась, что со временем слух восстановится, но пока что к Хюльде лучше не соваться. Хорошо, что щенков не бросила кормить, возится с ними с утра до вечера. Рина временно переселилась на игольный завод вместе со всем своим имуществом – ноутбуком, спальным мешком, рюкзачком с вещами и живым деревом. «Кошмар!» – сказала она Сашке. «Вот и все мое приданое. Но главное, мне ничего из этого не жалко. Я не прирастаю к предметам. Скажи пароль от ноута и дерево дай поиграть». Мгновенно предложил Сашка. Ирина смутилась и запыхтела. «Это мой ноут, а дерево с тобой играть не хочет. И вообще это не дерево, это Фомка», — заявила она. «Ага. И не ноутбук, а Сергей Сергеевич». «Ладно, все, проехали», — в тон ей ответил Сашка. До полуночи Ирина бродила по этажам игольного завода с арбалетом. Выглядывала в промежутке между мешками, но ровным счетом ничего подозрительного не замечала. Вдали полоской светлел забор, и бетонные плиты лежали пятнами, чем-то похожие на шахматные клетки. Рине казалось, что по двору могла бы прокрасться целая дивизия, и никто бы ничего не заметил. В небе над игольным заводом носился гавр. Когда он попадал в пятно луны, становился похож на огромную летучую мышь. Сашка проснулся, взял муки, воды, немного постного масла, смешал и стал поджаривать в пустой консервной банке над свечкой. «Вот, лепешки хочу нам сделать», — сказал он Рине. Подобные рецепты никого в шныре давно не удивляли. Существовали даже шпательные блинчики, которые поджаривали на листе кровельного железа и отковыривали строительным шпателем. По вкусу Сашкины лепешки напоминали подгоревшее тесто. Однако Рина замычала якобы от счастья, стараясь не убить в Сашке веру в себя и любовь к домашнему хозяйству. Сама она им все равно заниматься не собиралась. Сашка взял арбалет и ушел обходить этажи игольного завода. Рина открыла ноутбук и решила немного поработать. Ноутбук включился не с первой попытки. Он издавал жалобные стоны, выл вентилятором, а батарея у него оказалась почти разряженной. Должно быть, бедняга тоже замерз. Рина все-таки засела за текст, но текст, недавно такой любимый, показался ей очень слабым. Герои картонные, разговоры не по делу, кто куда идет и откуда пришел, непонятно. Рина испугалась и решила проверить, не дрянь ли дрессировка гавра, которой она вчера так увлеченно занималась. Подумала и поняла, что и дрессировка дрянь, и гавр так себе, и гепард, если задуматься, ничего особенного. Буржуйка дымила, скормленные ей мокрые доски ужасно воняли. Рина подумала, что и буржуйка дрянь, и Сашка тоже, если задуматься, не идеал. Все происходило не так, как она хотела, не в те сроки, не по тем правилам. Все не так. И тогда Рина успокоенно встала, вздохнула и забралась в спальник. Потому что, когда все кажется тебе дрянью, сон — единственный способ пережить это состояние. А утром она опять проснется и обнаружит, что все не так уж плохо. Просто человек, увы, существо физиологическое, и какой-нибудь уровень кровяного давления или временная вялость могут все испортить. Главное в этот момент – не делать никаких выводов и не пороть горячку. Спать было холодно и жестко, хотя спальник был вроде бы рассчитан на минус 10. Но, может, Рина вывернула его не на ту сторону. Это Сашка был специалистом, какая сторона на сколько градусов, а Арина делала такие вещи на авось. Утром она проснулась около 7, долго ворочалась, продолжая мерзнуть. Было все так же темно, вроде как утро и не наступало. Буржуйка погасла. Хюльда, заложенная мешками, вылизывала щенков. Щенки пищали, повизгивали. Она в ответ им тоже издавала звуки, похожие на короткие щелчки и рычание. Рина подумала, какие же молодцы гиелы! Глухая на одно ухо, голодная со вчерашнего дня, тоже наверняка замерзшая, Хюльда выкармливала щенят и ни из чего не делала трагедий. Похоже, видеть во всем трагедию – это сугубо человеческий подход. Рина вылезла из спальника. Это был неприятнейший момент. Ты выбирался из кокона на холод и долго корчился на полу, пока спальник вцеплялся тебе в ноги, а молния застревала. Сашка дремал на мешках в обнимку с гавром, даже ухитрился укрыться его кожистым крылом. Рина испытала краткую ревность, но лишь пока не обнаружила в дальнем углу рыжий кошачий хвост. Гавр откуда-то приволок. Рина отвернулась. Вот так вот живешь с кучей животных, и все опрощаешься, опрощаешься. Постепенно животные начинают есть из твоих тарелок, потом ты из их мисок, и заканчивается все тем, что вы вместе спите на одной подстилке, подумала она. Фигурка гепарда вспыхнула на укороченной нерпе. Каждый день Рина обнаруживала у гепарда все новые возможности и формы действия. Недавно она обнаружила, что достаточно касаться гепарда и просто смотреть на то живое существо, которым ты хотел управлять. Правда, тут возникали сложности. Ты должен был говорить с животным на его языке, а каждый-то понимал свое и по-своему. Представьте, что вы смотрите на слизня и хотите, чтобы он слез с яблока. Как вы сможете его замотивировать? Какие мысли внедрить в его простейший мозг? Что яблоко красивое? Что его дома ждут дети? Что ценность жизни не в пожирании всего подряд? Можете сколько угодно представлять птицу или лягушку. Даже хищник для слизня слишком абстрактен. Правда, и к слизню Рина нашла ключик. Она представила, что светит солнце. И слизень мгновенно полез прятаться под доски. Сейчас Рина проверяла действие гепарда на спящем Сашке. Момент был подходящий. Спящий человек воспринимает мир некритично. Зеленые человечки или слон, играющий на рояле, для спящего эти вещи самые нормальные. К тому же, если разобраться, Сашка тоже млекопитающий, Сашка – биологическое существо и должен, по идее, управляться гепардом. Вначале Рина посылала Сашке мысль, как она красива и обворожительна, а еще умна, трудолюбива, талантлива, изящна, и надо открыть сейчас глаза и сказать «Я меня люблю», то есть «Ее люблю», а потом поцеловать ее. Чушь и бред. Рина закрыла глаза и потерла лоб пушкинским перстнем. Сашка улыбнулся во сне, щекой нежно вжался в гавра, точно пытаясь прокопать в его боку норку, и поцеловал его. Гавр открыл глаза и, ничуть не удивившись, что его поцеловали, он вообще мало чему удивлялся, стал выкусывать из лапы блох. «Только не надо говорить мне, я тебя люблю». «И лизаться тоже не надо», — предупредила его Рина. Пока Сашка не проснулся, Рина торопливо взяла пустые кастрюли и отправилась к суповне. Когда у тебя целая скулящая гиелятня, гиел надо постоянно кормить. Или они сами найдут себе пропитание. Суповна с утра была не в духе. То ли не выспалась, то ли опять скакало давление. Так громыхало кастрюлями, что Гоша и кухонная Надя не решались к ней соваться, а возились в столовой. Снимали для стирки шторы, занимались уборкой. Им помогал Федор Морозов, сегодняшний дежурный. Оживленные им столы сами приподнимали ножки, чтобы Наде было удобнее протирать под ними пол. «Окей, Гугл, а что будет, если я войду к суповне?» — задорно интересовался Федор. «Ничего не будет. Поварешка, разогнанная до 300 метров в секунду», — сказал недоубитый Гоша. «Окей, Гугл, можешь не отвечать, я все понял», — ответил Федор. Рина тоже решила напрасно не рисковать. Оставив кастрюли у Гоши и Нади, она отправилась навещать Родиона. Родион уже второй день не спускался с чердака. От него ожидали, что он будет рыскать по городу, выслеживая берсерков и мстя за штопочку, или подкладывать ведьмарям отсекающие закладки. Но Родион просто лежал в гамаке и смотрел в потолок. Захватив для Родиона тарелку с бутербродами и кофе, Рина поднялась на чердак. «Тук-тук, я твой друг», — громко произнесла она у входа. Никто не отозвался. Она вошла и, стукаясь макушкой о низкую крышу, стала пробираться под балками по длинному чердаку, тянущемуся над всем корпусом. Рина врезалась то в боксерскую грушу, то в мишень для ножей, то в скелет лошади. Изредка негромко окликая Родиона, Рина приблизилась к его гамаку. Пустой гамак раскачивался от сквозняка. Рина решила, что на чердаке никого нет, но тут ее слуха достиг глухой, равномерно повторяющийся звук. Родион сидел на полу и, низко склонившись, раз за разом тюкал тяжелым молотком по своей золотой пчеле. Удары молотка буквально вминали пчелу в доски пола. Пчела выбиралась из древесины, отряхивалась, проползала немного, и тут ее настигал новый удар. В движениях Родиона было что-то страшное, не столько жестокое, сколько отупелое. С таким лицом маленькие дети, обидевшиеся на весь мир, спрятавшись в углу, расковыривают себе ранки. Рина вскрикнула, выронив все, что принесла с собой. Родион равнодушно оглянулся на нее и опять тюкнул пчелу. Пчела, несмотря на свою чрезвычайную плотность, все же страдала от ударов. Ползала уже не так резво, и одна из ног, кажется, была уже расплющена, и пчела таскала ее, как нечто чужеродное. «С ума сошел! Перестань!» — крикнула Рина и, вырвав у Родиона молоток, швырнула его через весь чердак. «Ненавижу! Ненавижу все это!» — глухо отозвался Родион. «Что ты ненавидишь?» «Все! Уйди!» Родион отодвинул ее и медленно, как зомби, двинулся за молотком. «Думаешь, Гай сильно огорчится, если ты прибьешь свою пчелу? Зачем ты делаешь то, что приятно ему?» — быстро спросила Рина. Родион остановился, поднял голову и внимательно посмотрел на нее. Должно быть, эта мысль никогда прежде ему не приходила. «Да», — сказал он, — «ты права. Гай. Опять Гай. Везде только Гай. Давно пора с этим покончить. Чего тянуть? Получится так получится. Нет так нет». Он подошел к своему гамаку и, ногой выдвинув ящик, достал из него шнеппер. Взвел его и зарядил. Потом в том же ящике нашел еще какую-то непонятную штучку и быстро спрятал ее в карман. Рина с недоумением смотрела на него, не понимая, что именно он делает. Спрятав шнеппер в сумку, Родион отодвинул Рину с дороги, наклонился чуть вперед, чтобы не цеплять балки, и быстро пошел по чердаку. Рина заторопилась за ним, пытаясь забежать вперед, но не успевала. Родиона она догнала только на улице. Он стоял на газоне рядом с кучей желтых листьев и сердито смотрел на горшень, который, растопырив руки, преграждал ему путь. Распахнутый рот, янтарные пуговицы глаз, бараний тулуп. Горшеня являл собой саму решительность. «Я Горшеня, голова глиняная, пузо голодная. Не ходи никуда, то съем», — торжественно произнес он. «Уйди, разнесу. Пузо голодное, не ходи никуда, добра не будет», — упрямо повторил Горшеня и, честно, собираясь глотать, протянул к нему руки. Однако раньше, чем Горшеня схватил его, Родион отпрыгнул и телепортировался. и добра действительно не было.